Значит, друзья, давайте мы по вчерашним проповедям, две проповеди у нас. Первая проповедь – это Александр, а вторая проповедь – Иван. Пожалуйста, по проповеди Александра. Александр, какие ты видишь недостатки? Вставай, говори. То есть план был проповедовать немножко. Мы изменили план перед самым началом собрания. Ну и что дальше? Взял первый попавший конспект и что? Давай так. Вот ты сейчас сбивчивость в словах и все прочее. Ты лучше говори о вещах более ярких, чем сбивчивость в словах. Понимаешь? То есть о более крупных, о серьезных вещах. А то, например, ну я вот терялся, сбивчивость в словах. Вот. Ну это кто-то мог замечать, а кто-то мог не замечать. Не, он сейчас чувствует, ай-яй-яй, попал. Значит, друзья, я скажу, ну присядь пока. Я скажу вот что. Были некоторые заявки, да, 2-3 брата подали заявку, я кого-то забыл. Я вспоминал, кто ж просился, потому что я не записал. Ну, кого-то я вспомнил, но мы так подумали, что все-таки нам хотелось, чтобы проповедь, ну, была для анализа более подходящая. То есть мы искали человека, который не первый раз учится, и который достаточно, ну, уже мы слышали проповедь, что проповедь не просто лишь бы покритиковать, а чтобы проповедь была для церкви назиданием, ведь это же ведущие, друзья. То есть я на вчерашний день исключил вариант урока, учебные варианты, а больше, чтобы церковь послушали проповедь, и чтобы человек достаточно грамотно мог изложить, чтобы не ради критики, а ради нашего опыта и здравого анализа. Потому что хорошую проповедь анализировать лучше, чем плохую. Так я вам скажу. Ну, Александр учится у нас не меньше, чем 3 года. Да так, да? 2-й год учится. Ну и он, как вы слышали, образован. Учится в аспирантуре по русскому языку. Это значит, его проповедь будет грамотная. Поэтому насчет сбивчивости говорить не надо. Это будет показная скромность и все прочее. Мы еще за скромность покритикуем, за притворную. Вот. Значит, друзья, по проповеди Александра. Пожалуйста, какие ошибки, Иван Матвеевич? Можно вопрос, да. Да. Хорошо. Еще кто желает сказать? Пожалуйста. Понятно, хорошо. Кто еще желает? Какой вид проповеди? Пожалуйста, кто скажет, какой вид проповеди? Скажи. Тематическая проповедь, да? Все согласны или нет? Пожалуйста. Текстовая проповедь. Еще кто как считает? Значит, друзья, проповедь однозначно не текстовая, потому что из этого текста взята только мысль, он будет вождем нашим, он должен быть вождем нашим. И будет Господь вождем твоим всегда. Если бы была текстовая проповедь, то надо было вспомнить и про напоенный водою сад, и как источник, который напояет сад, и все прочее. Проповедь однозначно не текстовая, проповедь тематическая. Значит, давайте я тогда буду двигаться постепенно. Какое название или тема проповеди? Поднимите руку, кто четко может сформулировать тему проповеди. Пожалуйста, скажи. Пожалуйста, говори. Бог наш вождь. Еще кто? Ваша. Господь водитель вечный. Господь водитель вечный. Твоя. И будет Господь вождем твоим. Значит, отвечаю на первое. Значит, друзья, тема не была ярко выражена. Я долго сидел, думал, как написать. То ли так. И написал, будет Господь вождем твоим. Ну вот у нас немножко совпадает. Друзья, если нас слушали вот сейчас 100 человек из присутствующих, и только 3 человека подняли руку, какая тема, значит, тема не была ярко выражена. Понял, да, Александр? Друзья, не будет ошибки и не будет расхождения, если бы Саша встал и сказал, братья и сестры, тема моей проповеди – Господь наш вождь. Вот об этом я буду сейчас, или хотя бы не так, если нам кажется это примитивно, братья и сестры, я буду говорить о том, чтобы Господь был нашим вождем. И все запомнили. И в конце еще раз, я говорил сегодня о том, что Господь должен быть нашим вождем. И все, и ни у кого не возникло вопросов. Я спрашиваю, кто запомнил тему? Раз, и лес рук. Все. Кто не запомнил тему? И одна рука. Ну, почему не запомнил? Потому что дремал на балконе. Поэтому не запомнил. А так все запомнили. То есть тема не была ярко выражена. Пожалуйста. Я сейчас скажу, друзья, да, скажу. Значит, это был бы метод, индуктивный метод. Это, в общем-то, можно было бы, но это было бы хуже. Было бы хуже. Значит, братья, второе. Подразделения не были четко выражены. И совсем не потому, что он не говорил, во-первых, во-вторых, в-третьих. Подразделения не были ярко выражены. Я вам скажу почему. Это мое. Это, конечно, я свое говорю, но мне кажется, у всех вас будет одинаково. Я только в заключительной части сумел сформулировать заключение. То есть я все время догадывался. И когда была заключительная часть, когда он повторил, я тогда уже записал. Более четко. То есть подразделения не были выражены, ну, достаточно ярко. Значит, хотя проповедь довольно интересная, по объему хорошая, и, в общем-то, безусловно, в поместной церкви проповедь бы считалась хорошо сказана, и все были бы довольны. Но, тем не менее, мы сейчас должны не на то, как понравилось, не понравилось, а мы должны ориентироваться, насколько правильно было построение проповеди. Вот таким вот образом. Значит, что можно сказать еще по этому поводу? Ну, в общем-то, больше у меня нету. Каких-то замечаний. Нету ни у кого больше. Вы согласны с тем, что я рассказал? Пожалуйста, Павел. Значит, друзья, в плане скорости, ну, было завышено, безусловно, было завышено. Но здесь, видимо, сказывается вот что. Ну, где-то наука сказывается в том, что ему говорит Александр легче, чем, может быть, кто-нибудь другой. Говорит легче, поэтому скорость была повышена. Если бы темп был ниже, более ярко были бы разграничения, и если бы он чуть-чуть сократил, сразу я скажу, друзья, если бы он чуть сократил, посмотрите, что он вспоминал. Он вспоминал за Илью с пророками, как они там вот разбирались, кто есть Бог. Потом вспомнил про Иону, про Даниила. Например, Илью с пророками можно было бы опустить, потому что в последнем разделе было многовато. Многовато. Довольно ярко была выражена мысль Иона и Даниил. Вот этого было бы достаточно, Александр, Иона и Даниил. То есть вы вспоминаете проповедь, друзья, да? Ионе было сказано, помолились Богу твоему. Может быть, Бог нам поможет. А Даниилу сказали, Бог нам поможет. Ну, по-другому я говорю. То есть не может быть, а уверенно, Дарий сказал. То есть наша жизнь, она у людей может породить, может быть, или твердую позицию, уверенность, что Бог наш живой и Бог нам поможет. Вот эта мысль была яркая, Илью можно было бы опустить. То есть, когда в одном разделе за Илью вспомнили, и за Иона вспомнили, и за Данила вспомнили, это было явно многовато, можно было опустить. Сейчас можно будет. Значит, что еще, друзья, из этого исхожу? Безусловно, что для второй проповеди это было бы лучше. Было бы лучше. Хотя мы иногда в пятницу говорим, братья, не надо различать первый, второй, третий. Молитвенное собрание, говори к молитве, и ты говори к молитве. Поэтому по объему проповедь может не различаться, по объему информации, переданной слушателям. Потому что пятница – молитвенное собрание. Вот таким образом. Еще вопрос какой, кто хотел задать? Безусловно, да, приемлемо. То есть проповедь хорошая, и не ошибка, что вы предложили Александру. Народу понравилось, и если бы мы не были на курсах, то у нас бы не возникло вопросов к этой проповеди. Так, по проповеди Ивана. Пожалуйста, Иван, что ты сам скажешь? Я, братья, вот вам что скажу. Если есть конспект, и вам предложили за 5 минут до собрания, это положение нормально. Если ты вообще не был готов, и никаких конспектов у тебя, и тебе предложили за 5 минут, да, можно относиться снисходительно. Но если был конспект, тебе предложили за 5 минут, ну что, открыл конспект и посмотрел, тем более говорил второй. Никаких тут вопросов. Вот. Пожалуйста, друзья, какие замечания к Ивану? Пожалуйста. Можно. Ты на собрание в пятницу надо приглашать к молитве. Первое замечание. Второе замечание. У кого есть? Пожалуйста. Значит, не было ярко выражена тема. Ну, Виталик сказал, я разделяю. То есть темы в проповеди не было. В проповеди темы не было. Пожалуйста. Отвечаю на ваш вопрос. Значит, друзья, то есть проповедь построена на примере. Вообще-то это неправильно, но тем не менее, ну, вариант неплохой. Вот послушайте внимательно. Вариант неплохой. То есть он оттолкнулся от примера и изложил проповедь. То есть я бы согласился. Знаете, на основании какого принципа гомилетики? То есть однажды, не индукции, некоторые авторы говорят, прочь все правила, есть хорошая мысль, скажи. Вот на основании этого. Понимаете, да? И здесь пример оттолкнулся от примера, ну, в смысле, удачно. Просто что бы я изменил, братья? Я бы изменил вот что. То есть уже переходим, я уже начинаю говорить. Друзья, я бы изменил так. Пыль. Чистое сердцем Бога узрят. Храни сердце свое от пыли, от грязи. Второе, марки, наши увлечения. Наши увлечения могут быть препятствием к небу. Кто-то увлекается марками, кто-то увлекается машинами, кто-то лошадями, кто-то спортом увлекается, кто-то девушкой увлекается. Это все может нам помешать войти в небо. Третье. Монета. Деньги. Деньги – это корень всех зол, сребролюбие. Деньги – это может сослужить роковую роль для спасения. Иуда погиб по причине денег. То есть на монете построить третий раздел – Иван этого не сообразил. А вариант был, вот он близко. Я, например, уже заранее подумал, что деньги. Вы знаете, братья, я даже написал деньги. Думал, что он сейчас про деньги скажет. А он про деньги ничего не сказал. Зря. Хороший пример. Пыль, марки и деньги. Можно было построить хорошую проповедь. Иван этого, он с этой задачей не справился. Какие недостатки я вижу в проповеди? Не было темы, потому что чистое сердцем это была не тема. Это был первый подраздел. Второе. Он спросил вначале, рассказал. Я открыл пианино. Как вы думаете, что я там увидел? 3 вещи. Абсолютно невозможно было предположить, что там будет монета или марка. Пыль, да. Кто-то сказал, пыль увидел. Это нет вопросов. Пыль в пианино всегда будет. Но то, что там будет монета и марки, это, может, там воробей мертвый или мыша мертвая. Да. Кто-то, наверное, подумал, что там была мертвая мыша. То есть это абсолютно неудачно. Не надо задавать вопросов публике, на которые они не ответят. Ты лучше скажи, я открыл и видел там монету, марки и пыль. Это будет более, более разумно. И, кстати, марки надо было сказать, какие марки, потому что надо было сказать почтовые марки, потому что марки бывают таких размеров больших, Deutschmark, да? Вот. Я там увидел марки. В общем-то, не, надо было объяснить, что за марки. Я там увидел почтовые марки. Их там было, ну, порядка около десятка. Это, значит, уже говорило о какой-то коллекции. Потому что ты говорил об увлечениях, то есть не две марки, не одна марка там кто-то ребенок оторвал, а там была коллекция, надо было так все-таки сказать. Поэтому этот вариант неудачный. Друзья, не надо народу задавать вопросы, на которые никогда не ответят. Братья и сестры, я вчера спустился в подвал, как вы думаете, что я там увидел? Значит, я... Друзья, не, я поясню. Успокойтесь, дорогие мои. Я поясню, друзья, если я так скажу, братья и сестры, я вчера спустился в подвал, и что вы думаете, я там увидел? Я там увидел, надо сразу говорить. То есть это риторический вопрос, на который я тут же отвечаю. Надо сразу говорить. Но если я буду говорить, ну а как вы думаете, что кто-то скажет, я думаю, там были соленые огурцы, а что вы думаете, я еще там увидел? А кто-то скажет, ну там ящик с картошкой, картошка поросла, а еще что я там увидел? Ну вот так, это же абсолютно, это абсурдный подход к этому, ну, к вопросу. Нельзя так делать. Да, это тоже. Он сказал, я там увидел три вещи. Пыль – это не вещь. Пыль – это не вещь. И я тоже это отметил. Я так записал. Три вещи. Думаю, что ж там за вещи. Значит, братья, ну, я думаю, достаточно комментариев. То есть, главный сюжет неплохой, начало как будто неплохое, можно было построить проповедь на примере. Но тем не менее, Иван с этим не справился. Поступила записка. Здесь, думаю, хорошо, что Григорий Васильевич был почаще с назиданием. Но не все в нашей власти, может, в следующем году он чаще будет. Нету больше замечаний по проповеди Ивана? Больше нету. Все. Друзья, я сейчас немножко информации. Как? Насчет вождя? Нет, друзья, я думаю, что этот, это не ошибка. Вождь, отождествлять эту мысль с коммунистическими идеями, насчет вождей и все прочее. Я не думаю, что... У меня такого не появилось. То есть, друзья, если у кого-то появилось, обычно, если ошибка, это появляется у нескольких человек. И сразу начинают, да. А если это только у одного мысль появилась, вождь, я думаю, что это не ошибка. Если можно, мне микрофон сделать, можно, да? И мы по одной из них вместе составим проповедь. Первая схема проповеди – это... А что звук такой слабый? Добавляйте. Друзья, первая схема проповеди – это аргументация. Я буду показывать. Цифра 1 – это введение. 2 – аргумент, 3 – контраргумент. 4 аргумент, 5 контраргумент. Что такое контраргумент, братья? Это ответный аргумент. Но не всегда он противоположный. Но это ответный аргумент. 6 аргумент, 7 контраргумент. 8 заключение, мы делаем выводы из этих двух ветвей проповеди. Следующий вид проповеди – это противопоставление. Это позиция, это противоположная позиция. Один – это первая позиция, второй – это противоположная позиция. То есть это несогласный взгляд. Вторая позиция – противоположная позиция, вернее, третья и четвертая, противоположная позиция. Пятое, делаются выводы. Я сейчас вернусь, братья, То есть, какие проповеди можно было бы строить по этим двум схемам? Они немножко похожи. Эти. Ну, например, друзья, вот эволюция, и, вернее, Бог и эволюция, 2 и 3. Бог и эволюция. Бог и эволюция. То есть, сотворение мира мы можем рассуждать и так дальше. И 2, 3, 4, 5 и 6, 7. Это парные подразделы проповеди. То есть, бывает, братья, когда подразделения проповеди, они спариваются. И поэтому вот в этом случае я буду рисовать. Посмотрите, вот спаренная позиция. Сейчас я другим возьму. А можно цвет другой? Друзья, вот эта пара, вот это 2 и 3, это пара подразделений. Их делается обычно как одно подразделение, разделенное на 2. 4 и 5 это тоже спаривается. 6 и 7 тоже. Вот так получается. Но я почему круг не завершаю, у меня здесь кончается эта пленка. Вот так получается. В этом случае, друзья, я готовил проповедь, ну, такую больше научную, богословскую, по этой схеме. Это был вопрос кальвинизма. Ну, первый аспект – это вопрос предопределения. То есть, 1 и 2 – это первая позиция. Вы не пишите, слушайте только. Друзья, первая позиция – это все люди предопределены Богом, независимо от их желания. Во вступлении я задаю тему, место Писания и тему объявляю. А объясняю текстом. То есть, главная часть у меня построена абсолютно по текстовой проповеди. А в заключении я вернулся к вступлению. То есть, это получается комбинация двух видов проповедей. То есть, проповедь одновременно, ее можно назвать тематической, и одновременно текстовой можно назвать. Или, например, тему проповеди я задаю одним текстом, но объясняю этот текст другим текстом. Ну, например, разъяснительный вариант. Вариант разъяснительной проповеди. А в заключение я применяю еще третий текст. Поэтому проповедь состояла из трех текстов. Первый текст задал тему. Второй текст был главная часть или основная, как разъяснительная проповедь. А в заключение появился еще третий текст. В общем-то, это допустимо. Это называется комбинированный вариант проповеди. Вот это у нас комбинированная не проповедь, это комбинированная схема. А сейчас будет комбинированная проповедь. Мы сейчас вместе с вами подготовим проповедь комбинированную. Будем это делать вместе, поэтому будет вам очень легко все понятно и прочее. Значит, друзья, как будет выглядеть вступление? Хотя я в данном случае буду абсолютно упрощенным вариантом, чтобы нам никаких лишних слов и фраз не было. Потому что вы все знаете, как готовится вступление. Поэтому я буду только вот на текстах внимание концентрировать, исключая какие-нибудь примеры из жизни. И примеры из Писания я тоже не буду использовать. Я читаю. Братья и сестры, вот так это будет выглядеть. Братья и сестры, я прочитаю место Священного Писания, 9 глава, 6 стиха. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Значит, я прочитал отрывок. Значит, братья, вы слушайте, вы пишете и не слушайте. Не хочу, чтобы вы писали, слушайте меня. Будете писать то, что я вам скажу. Я сейчас прочитал отрывок, из которого я хочу выделить тему для наших рассуждений. Тема для наших рассуждений, я еще раз прочитаю, это от 7 стих. «Умножению владычества его и мира нет предела». Я хочу немножечко сузить тему. Я не хочу сегодня говорить о мире. Я хочу говорить о владычестве Иисуса Христа в нашей жизни. И точнее, не о, просто о владычестве. Я хочу говорить об умножении владычества Его в нашей жизни. Поэтому тема нашей проповеди – умножению владычества Его нет предела. Назвать свою проповедь я хочу «Три повеления». Остановимся пока. Обратите внимание, друзья, я назвал тему проповеди и заголовок проповеди. Почему я беру заголовок проповеди «Три повеления»? Скажу, потому что этот заголовок будет ближе немножко к изложению проповеди, он будет уже, чем тема проповеди, уже. Вот. И он более простой. «Три повеления». Умножению владычества его – это замысловатая фраза. Она станет понятна только тогда, когда мы закончим проповедовать. Но заголовок достаточно понятный. Моя проповедь называется «Три повеления». Тема моей проповеди – умножению владычества его нет предела. Все, пишем. Значит, как это будет происходить, друзья? Ну, я напишу красным. Значит, я пишу «Три повеления». Я не буду стараться красиво писать, друзья. Ну, как у меня получается. Значит, «Три повеления». Заголовок я обычно подчеркиваю. Хотя можно было бы не подчеркивать, учитывая разные цвета. Я применяю цвета сейчас только ради вас, чтобы это было удобнее для вас. Значит, друзья, дальше. Я пишу Римская 1. И пишу тему проповеди. Исаия, 9 глава. И пишу так. Пишу всю фразу. Умножение владычества его нет предела. Римская 2. Пока остановимся. То есть вступление закончилось. Еще раз повторяю вступление. Друзья, тема моей проповеди «Умножению владычества его нет предела». Моя проповедь называется «Три повеления». Братья, возникает вопрос, слушатели сразу, странно, при чем тут владычество и три повеления? В книге пророка Исаия про три повеления ничего не сказано. Что ж такое? И тут, когда я перехожу к главной части, я говорю, братья и сестры, объяснять тему я буду на основании другого отрывка. Записан этот отрывок в Евангелии от Луки, 5 глава. Значит, сразу я пишу. Ну, открываю Евангелие от Луки, вы можете тоже открыть Евангелие от Луки. С 1 стиха до 11. Я читаю этот отрывок. Друзья, я практически читаю этот отрывок. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генисарецкого, видел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега. И сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились ночью, ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав что это, они поймали великое множество рыбы, даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведевых, бывших товарищами Симона. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, а ты не будешь ловить человеков. Вытащившие обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Значит, друзья, то есть мы сейчас переходим к разъяснительной проповеди. То есть меняется стиль, простите, не стиль, меняется вид проповеди. Меняется вид проповеди. То есть мы будем, но я перехожу, смотрите, во вступлении я говорю, братья и сестры, объяснять тему умножению владычества его мы будем на основании Луки 5 главы. Друзья, вот здесь вот, обратите внимание, я поставлю вот такой вот значок. Что этот значок обозначает? Этот значок обозначает бесконечность. Ну, это математический вариант. Зачем я его нарисовал, как вы думаете? Значит, друзья, проповедь, она, это немножко обширная проповедь, поэтому я заранее предвижу, что у меня будет недостаток бумаги. И поэтому я нарисовал этот значок, чтобы пояснить, на чем я буду концентрировать наше внимание, что умножению его владычества нету предела. Не вообще он владыка, но процесс владычества в моей жизни, он будет умножаться в процессе моей земной жизни, пока не перейду в вечность. Поэтому этот значок означает бесконечные величины. То есть его владычество, оно бесконечно должно умножаться в жизни христианина. Вот таким вот образом. То есть сегодня я чуть-чуть послушный, завтра я больше, послезавтра еще. И наступает момент, когда это абсолютно полное посвящение. Это будет тогда, когда моя жизнь уже подойдет к концу. Ну, так я образно. Значит, друзья, пожалуйста, первое повеление, какое мы встречаем здесь, в этом отрывке. Первое повеление. Павел или Ну? Какое первое повеление? Конечно, исходя из прочитанного. Как? Отплыть на глубину. Значит, друзья, первое повеление – отплыть на глубину. Какой вариант я буду здесь использовать? Я буду использовать подразделение библейским текстом. Значит, первое повеление я пишу – отплывите на глубину. Отплывите на глубину. Ой, простите, друзья, да что ж вы это, не пишите, отплывите на глубину. Павел меня с толку сбил, и я поверил ему. Отплыть от берега. Пишем «просил». Пишите, так и пишите «просил». Его отплыть от берега. Благодарю Павла Дыркача, внимательный человек. Просил его отплыть от берега. Друзья, если я пропускаю фразу, я ставлю три точки, посмотрите где. Я пропустил слово «отплыть несколько от берега». Ну, я экономлю бумагу и прочее. Просил его отплыть от берега. Второе, друзья, вот здесь вот я пишу один прим. Знаете, что такое один прим, да? Прим – это не пример, друзья. Это тоже один, только под номером вторым идет. Понимаете как? Значит, препятствие. Препятствие. Препятствие. Какие были препятствия, друзья? Друзья, какие препятствия? Первое – занятость. Занятость работой. Работой. Занятость работой. Какое еще препятствие, братья? Усталость. Усталость. Еще какое препятствие? Знаете, какое? Я подскажу, хотя у меня в конспекте этого нету. Это отсутствие интереса. То есть народ теснился к Иисусу Христу, Но эти люди не теснились. То есть отсутствие интереса. Значит, друзья, 1-2 прим пишем. Прим или штрих иногда в школе нас учили. Значит, Петр послушался или нет? Пишем «послушался». Значит, положительная реакция. Или реакция пишем. Реакция. Тире положительно. Реакция положительна. Так, второе повеление. Второе повеление пишем. Отплывите на глубину. И закинь в сети. Братья, препятствия пишем. 2 прим. Какие препятствия были? Какие были препятствия? Значит, первое препятствие. Сейчас я скажу. Это опыт. Так, пишем препятствие. Так и пишите слово «препятствие». Первое препятствие – это опыт. То есть опыт часто идет вразрез с божественными принципами. Опыт. В смысле, в чем суть опыта? В том, что они ловили и ничего не поймали. И они знали, что не поймают. Значит, второе препятствие – нехватка времени. Нехватка времени. И третье препятствие – это сомнение. Третье повеление. Да, вернее, реакция. Опять пишем 2 и 2 штриха – это реакция. Пишем положительно. А нет, не записали. Реакция положительная. Значит, дальше, братья, третье повеление. А третье повеление, здесь у нас будет немножко сложность возникнуть. Скажу, какая. Потому что третьего повеления нету. Братья, какое третье повеление? Значит, братья, третье повеление. Ну, у меня записано «не бойся, будешь ловить человека». Давайте мы будем чуть-чуть сокращать. А, стоп, простите. «Будешь ловить человека». будешь ловить человека. Друзья, здесь мы немножко прием необычный сделаем. Посмотрите, какой. Пишем Матфея 4. Матфея 4. Идите за мной. Вы поняли, какой вариант, да? То есть я эту историю, фрагмент этой истории беру из Евангелия от Матфея. Почему это возможно? Потому что у нас комбинированный вариант проповеди. То есть мы применяем метод тематической проповеди. Так, три препятствия. Препятствия. Братья, какие препятствия? Давайте три препятствия напишем. Первое препятствие – семья. Как вы думаете, семья – это препятствие? Второе препятствие – привычный уклад жизни. Обычно трудно менять привычный уклад жизни. Третье препятствие. Христос сказал, будешь ловить человеков. То есть Петр не представляет, что это такое ловить человека. Он представляет, как рыбу ловить, как людей ловить. Он не представляет, он людей до сих пор не ловил. Будешь ловить человеков. Это как бы вы озаглавили? Неуверенность в будущем? Нет, это... Не очень подходящее. То есть, как? Новизна занятия. Нет, тут чуть-чуть надо точнее сказать. То есть, сейчас. Нет. У меня была хорошая мысль, и я уже ее забыл. То есть, неспособность понимать, что их ожидает. Или неизведанность. Неизвестность будущего. Вот так, наверное, будет. Ну, можно, знаете, как неуверенность в будущем. Или неизвестность. Пишем. Пишите просто неизвестность. Наверное, это самое неизвестность. Неизвестность. Препятствие. Пишем реакция. 3-2 прим – это реакция. Положительно. Значит, друзья, теперь мы пишем римское 3. Напишем такую фразу. Великое поручение. Пишите, так и пишите. Великое поручение. Нет. Великое поручение. Великое поручение. О чем говорит, друзья, я здесь пишу. То есть, я здесь пишу. Послушание на озере тире экзамены на служение. Экзамен на служение. Матфея 28 глава. Друзья, и здесь же обещание: я с вами до скончания века. Значит, я сейчас, друзья, объясню, потому что мы не все объясняли. Посмотрите, конспект проповеди получился вот какой. Три повеления. В заключение я, знаете, что скажу, друзья? Братья и сестры, мы с вами рассмотрели сейчас три повеления. Но рассмотрели не три повеления. Сколько мы рассмотрели? Мы рассмотрели четыре повеления. Четвертое повеление было: идите по всему миру и проповедуйте. Это фактически повеление, есть поручение служения. Иисус Христос служение поручает тем, в жизни которых умножается Его владычество. Посмотрите, самое простое повеление какое было? Отплыть от берега. Отплыть на глубину – это было повеление более сложное, чем первое. То есть степень ответственности и уровень повеления, и уровень сложности уже была другая. Отплыть от берега или закинуть сети на глубине – что труднее было сделать? Братья, что труднее было сделать? Отплыть от берега или закинуть сети на глубине? Безусловно, закинуть сети на глубине было труднее, чем отплыть от берега. Друзья, а что было труднее, закинуть сети или оставить все и пойти за ним? Что было труднее? Третье поручение, оно было по сложности выше, чем второе поручение. Друзья, а четвертое повеление, это было поручение служения. Да, это очень сложно, быть служителем Иисуса Христа, но Он обещает быть с нами. Он сказал: я с вами во все дни до скончания века. Друзья, вот это, скажите, какой это вид проповеди? Это, друзья, комбинированный вид проповеди. Смотрите, друзья, вот он, комбинированный вид проповеди. И схема... Посмотрите, друзья, я вам поясняю. Посмотрите, друзья. Повеление. Видите, да? Посмотрите. Что я здесь напишу? А? Что я здесь напишу? Препятствие. Препятствие. Что я здесь напишу? Реакция. Реакция. Дальше смотрите. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Отсюда. Это поручение служения. Служение. Вот это сложный вид. Вот она схема получилась, какая у нас этой проповеди. Друзья, если не распишешь на бумаге, конечно, безусловно, проповедовать без записи этот вариант будет сложно. Будет сложно. В чем здесь в этой схеме, друзья? Идет однообразие вот здесь. Вот это мы все называем слово «три повеления». Это все препятствия. А это все реакции. Это все реакции. Вот таким образом это практически бывает. Алексей, пожалуйста. Вот, братья, как бы примеры вот такой схемы, аргументации. Но я, может быть, не совсем точно, но я взял книгу пророка на этих событиях. Общие вот так, мысли наши и мысли Божии. И дальше желание развивать проповедь в том, как вот мыслит, помышляет, планирует Бог и какие мысли могли бы быть у Ионы. Ну, первое. Он, когда Иона получает поручение от Бога, похоже, видит его невыполнимым. А мы можем знать, что Бог видит результат. То есть аргумент выполнить невозможно, а аргумент, контраргумент Божий, Бог видит результат и видит, что это достижимо. Потом дальше. Когда на корабле Иона спит в трюме, остальные люди в панике приносят жертвы своему Богу. Но хотя потом поведение Ионы меняется, но здесь что можно отметить? В принципе, сначала проблемы тех, кто рядом с Ионой. Он может аргументировать свое отношение к этим людям. У него достаточно тяжело, похоже, и на душе, и вообще он в таком состоянии. Однако по этой истории мы видим, что у Бога есть свой контраргумент. То, что Господь желает спасти этих людей через то, что сейчас происходит с ними, и через Иону тоже. Они потом, в конце концов, принесли жертвы и дали обеты живому Богу. То есть два положения. Этот аргументирует свое отношение, и Бог аргументирует свое отношение. Ну и последнее еще можно здесь так показать. Иона ждет суда после своей проповеди. И может по-человечески мы можем показать, что он, ему есть чем аргументировать, что он ждет, что этот негодный город достоин суда, это язычники, и я не зря страдал, чтобы теперь вот проповедовать. А Бог же, у него свои аргументы есть. Он видит тех детей, которые в этом городе, он видит покаяние этого города, и у него есть аргументы, чтобы этот город помиловать. И общее заключение может быть таким, что научись мыслить по-божьему. Вот другой вид. Контр – это уже противопоставление. То есть, если здесь мы можем говорить, что, в принципе, и такие аргументы, они по-человечески понятны, то здесь, наоборот, одно то, что хорошо, а противопоставление – это то, что плохо. Христос и фарисеи. Отношение к людям. Во-первых, определение ближнего. Ближний, Христос говорит, тот, кто нуждается в ближнем. А фарисеи, ну, ближний – это такой, как я. Видим две противоположные позиции. Дальше. Господь, как друг мытарям и грешникам, как врач, а они же в противопоставлении, как судьи. Потом дальше. Отношение к субботе, к закону. Любовь выше закона, а у них, наоборот, предание выше милости. То есть две противоположных позиции. Ну и заключение такое может быть. А твое какое отношение к людям? Уже по ходу изложенного видно, что слушающий должен принять вот это вот отношение. Ну, я не говорю, что тут все очень верно, это над этим нужно еще думать, а примерно такие наметки, ну, могут останутся в нашей памяти. Ну, другие темы, где можно вот тоже применить этот метод аргументов и контраргументов. Отношение к страданиям, отношение к положению Иова, друзей, Бога, вот случай с Иовом. Каждый говорит о своих аргументах, и даже можно сказать, что Иов по-своему прав, его друзья по-своему правы. Ну и самые веские аргументы по всем вопросам есть у Бога. Так примерно, да? Пойдет? Значит, друзья, поскольку у нас последний день, и гомилетика тоже заканчивается, я на несколько опасностей хочу обратить наше внимание, потому что мы разъедемся, будем проповедовать, и поэтому мы должны учитывать некоторые опасности. То есть тема эта можно не записывать, а если захотите зафиксировать на ваше усмотрение, но я не буду останавливаться, чтобы вы фиксировали. Значит, это опасности и вред от лжепроповедников и ошибки служителей или ошибки проповедников, вот какие бывают. Значит, друзья, я буду стараться то, о чем мы не говорили, потому что о некоторых вещах мы уже говорили, которые записаны в данном случае в этом учебнике, но на некоторые стороны хочу обратить внимание. Друзья, существует три вида проповедников. Это истинный проповедник, это притворный проповедник и служитель сатаны. Истинный, притворный и служитель сатаны. Ну, кто такие служители сатаны? Это или лжепророки, лжепроповедники, или волки в овечьей шкуре, или еретики. По жизни нам с таковыми придется встречаться. И к нам в церковь может такой прийти. Мы спросим, ты брат? Брат. Ага, ну, хорошо, скажешь вторым. А на самом деле он может оказаться волк в овечьей шкуре. Вот. Притворный проповедник, апостол Павел говорит, что есть те, которые притворно Христа проповедуют. Но я и тому буду радоваться. То есть, если он притворно проповедует, не получив от Бога слова, ну, свои личные домыслы, хотя они, ну, на Библии основаны, то, в общем-то, какая-то польза от них может быть, но мы таковыми быть не должны. Мы должны быть проповедниками божественной истины. Друзья, существует три природы проповедей таким же образом. Это одна природа – это Божья природа, то есть Бог дает откровение. Вторая природа – это человеческая. Братья, как вы понимаете Божье и человеческое? Понимаете эту мысль, да? Человеческая природа – это значит, я сам до этого дошел. Откровение Божье здесь не присутствовало, но я начитался разных книг, сопоставил, синтезировал, вот и получилась какая-то проповедь. Это человеческая природа. Божья природа – это проповедь, полученная через откровение. И сатанинская природа, друзья, дьявол может пользоваться проповедником. Ну, например, дьявол может вложить какую-нибудь еретическую мысль. Или не еретическую, но есть проповедники, которые любят проповедовать, проповеди которых вносят в церковь конфликты. Они подбирают конфликтные темы. Он проповедь сказал, а народ потом ссорится. Или ушел с разбитым сердцем. Ну, например, меня немножко обидели, и я подготовил ответный удар. Этот ответный удар, это был произведен в проповеди. Люди пошли обескураженные. Люди пошли расстроенные. Я с такими ситуациями встречался. В одной церкви немножечко пожурили пресвитера, это было в Америке, вот так его. Ну, он подготовил ответный удар, подготовил такую обширную проповедь и ударил крепко. Люди пошли разбитые. Это сатанинская природа проповеди. Нет, я не хочу сказать, что это служитель сатаны, но дьявол, тем не менее, может воспользоваться человеком, который фактически не является его служителем. Но определенно у такого человека, скорее всего, отношения с Богом нарушены. Его мучит обида, у него негодование, он обижается на всех. И поэтому в проповеди он готовит какой-то удар. Значит, друзья, наша проповедь не должна быть ударом по верующим. Потому что мы должны проповедовать истину, мы должны проповедовать Христа распятого, мы должны проповедовать Божью премудрость. И люди не обескураженные, не разбитые должны уходить. Но люди или окрыленные, или утвержденные в вере, вот, или обличаемые Духом Святым, они будут каяться. Или размышлять о своем состоянии. Таким вот образом. Значит, что хочу, друзья, сказать вот по ошибкам в проповеди. Ну, чрезмерная протяженность проповеди, я об этом говорил уже. Об этом говорил раньше, поэтому останавливаться не буду. Друзья, то есть длинная проповедь, она утомляет, даже если она интересная. Вообще считается, что 30-минутная проповедь может проповедовать, если этого брата всегда с удовольствием слушает. Он проповедует интересно, и у него проповедь хорошо построена, люди не устали. В противном случае народ устанет и на каком-то этапе перестанет вас слушать. Ну, мне жаль проповедника, если он 15 минут говорил, его слушали, а потом он говорил еще 15 минут, когда его не слушали. Просто жалко. Друзья, здесь есть одна тема такая. Кто виноват, если во время проповеди люди спят? Как вы думаете, кто виноват? чаще всего виноват проповедник. Но не всегда, друзья. Бывает, когда человек духовно болен, ну, например, дьявол на него нападает, он попал в зависимость к сатане. Он не спит, когда читает газету, он не спит, когда уток кормит, или дома управляется по хозяйству, или с женой любезничает, но он спит в церкви. Он приходит и сразу начинает спать. Открывает Библию и тоже засыпает. Это сильные нападки сатаны. Кстати, это может быть связано даже с содержимостью иногда, с оккультной обремененностью и содержимостью. Но чаще всего, друзья, если спит не один человек, а спят, много спят, виноват в этом проповедник. Друзья, в этом случае или надо закончить проповедь, или найти способ, как разбудить людей. Как вы думаете, лучше людей разбудить? Один проповедник приехал к нам в церковь, ну, кстати, опытный, он был служитель даже, и он умел хорошо проповедовать. Приехал вместе с женой, жена уставшая была очень сильно, и он уставший. И вот он проповедует, а жена села на переднюю скамейку и спит, ну, прям закрыла и спит хорошо. Он говорит: «Шура, проснись!» Вот, ну, всех заулыбались, безусловно. Друзья, это, в общем-то, не метод разбудить. Хотя иногда можно сказать: «Иван Иванович!» Вот, все. Ну, конечно, неудобно, но пусть лучше неудобство он испытает. Но по крайней мере, дальше будет слушать. Друзья, ну, в общем-то, интересная проповедь и хорошо построена. Обычно люди не спят. Друзья, еще одна ошибка в проповеди – это повторение. Я раньше об этом никогда не говорил. Повторение – это повторение слов или каких-то фраз. Это бич очень многих проповедников. Как это происходит? Посмотрите на меня. Это бич очень многих проповедников. То есть два раза подряд говорится одна и та же фраза. Я очень часто это встречаю. Так слушаешь проповедь. Почему такое происходит, друзья? Потому что говорят точно такую фразу, человек успевает думать, что сказать дальше. Но тем не менее, он привыкает. Многие проповедники привыкли одну и ту же фразу повторять дважды. Это неправильно, это плохо. Мы должны свою проповедь, как я говорил, анализировать, иногда прослушать на магнитофоне, хорошо, если кто-то запишет, и мы обнаружим, что, оказывается, мы тоже одну и ту же фразу повторяем. Это и у меня тоже, друзья. Я частенько одну и ту же фразу повторяю дважды. Да, можно. Еще раз повтори. Скажу, иногда полезно одну и ту же фразу сказать в проповеди несколько раз. К примеру, братья и сестры, Иисус Христос должен быть абсолютным вождем нашей жизни. Я эту фразу в течение проповеди сказал 3 раза. Ну, это по вчерашней проповеди. Например, то, что Саша проповедовал. Это допустимо. Но если это многократно, это плохо. То есть количество определяет, или на минус пошло, или на плюс. Например, 3-4 раза я повторил одну и ту же фразу, идет на плюс. 5-6-7 пошло на минус. Эта фраза может людям просто надоесть. Они почувствуют, что лишку дали. Ну вот как Иван Матвеевич говорил: вождь, вождь, вождь, вождь, вождь, вождь. И у Ивана Матвеевича появились плохие мысли. А если бы чуть сократить, плохие бы мысли не появились даже у Ивана Матвеевича. Вот таким образом. Друзья, противоречия в проповеди. Противоречия в проповеди. Бывает, проповедник высказывает в одной и той же проповеди противоречивые мысли. Такое бывает. Невнимательный слушатель этого не заметит. Бабушка Поля, бабушка Клава этого не заметит. А кто-то этого заметит. То есть проповедник против сам себе. От чего это зависит? Это зависит, если мы не истолковываем правильно текст. Мы сами плаваем в той доктрине, которую предлагаем народу. Получается противоречие. Можно. Я в конце отвечу на ваш вопрос. Влияние количества слушателей на качество проповеди. Бывает так. Если я член большой церкви, я привыкаю к большой аудитории. Попадаю в маленькую церковь, где 7 человек всего, у меня может пропадать энтузиазм. У меня может пропадать вдохновение. Я привык, чтобы меня слушали, 200 человек. А 12, я их всерьез даже не воспринимаю, 12 человек. Это может влиять на качество проповеди. Бывает обратная сторона. Я при 12 очень легко и охотно проповедую. Но при 120 я теряюсь, у меня дрожат руки и ноги. Это тоже влияет на качество проповеди. Бывает и так, и бывает так. Как чаще? Друзья, у хороших проповедников, в смысле у опытных проповедников, которые в больших церквях чаще проповедуют, проповедь в маленьких церквях, как правило, снижается. У молодых проповедников или у проповедников, которые члены в маленькой церкви, в большой аудитории качество проповеди снижается. Скажите, как должно быть? Количество слушателей не должно быть качество проповеди. Кстати, в одной в западном учебнике, западный автор, он приводил пример, когда один очень известный проповедник проповедовал одному всего слушателю. Он приехал на собрание, а там не объявили, что он приедет. И никто не пришел. Его слушал хозяин дома. Видимо, он был с женой, я не могу точно сказать. Но он проповедовал очень воодушевленно, вдохновенно, и его проповедь была достаточно качественная. Не все так умеют. Но надо стараться, чтобы количество слушателей на качество проповеди не влияло. Полемика за кафедрой. Или полемика с кафедры. Друзья, я некоторые абзацы пропускаю, о которых я уже говорил раньше. Об этом не говорил. Полемика с кафедры. В каком случае это бывает? Это бывает по причине недуховности проповедников. Как это происходит? Так, что у вас тут такое? Что случилось? Не дергайте там провода. Значит, друзья, в каком случае это бывает? Это бывает по причине недуховности проповедников. А повод для этого служит, когда кто-то из проповедников высказывает мысли, с которыми следующий проповедник не согласен. Например, брат Юра высказал мысль по теме или по вопросу, на который я мыслю иначе. Скажите, как я должен поступить? Юра передо мной говорил, а я после него. Он высказал мысль, с которой я не согласен. Как мне надо поступить? Часто бывает, следующий проповедник говорит, братья и сестры, брат, который передо мной проповедовал, я с его мнением не согласен. И высказываю другое мнение. Вот так бывает. Причем, друзья, это бывает в незначительных вопросах. Однажды в одном городе, это было в Славянске на Кубани, при большом стечении народа, в моем присутствии это было, один проповедник говорит, братья и сестры, елены – это греки. После него встает другой проповедник и говорит, братья и сестры, брат неправильно сказал, елены – это не греки, это смесь евреев с греками. В общем-то, это ни к чему. Абсолютно. Греки или смесь. Для меня, например, без разницы, это греки или это смесь. И для народа это тоже безразлично. Но человек посеял обиду. Потом приходилось мириться и в церкви просить прощения. Это вещи ни к чему. По значительным вопросам или по незначительным. По значительным. Лучше всего свое несогласие сказать после собрания. Ему сказать. Это можно обсудить на братском. Если вопрос сложный, обсудить на братском. Проповедник сам может поправиться в следующее воскресенье. Если высказанная ересь, например. Вот я говорил о проповедниках «Волки в овечьей шкуре». Допустим, я не досмотрел. Такого не должно быть, братья. Но пришел человек, смотри. Ты с братства, с братства. Имеет в виду с другого братства. Ты с братства, с братства. Проповедник, проповедник. Слово скажешь, скажу. И по моей небодрствованию, то есть я не уточню, с какого ты братства? Да, с братства, конечно, с братства. С братства белого, с белого братства, да? Вот. И он становится за кафедру и, ну, высказал мысль, ну, еретическую. Допустим, остановить его и убрать с кафедры, в общем-то, получил бы бесчинство. Можно было бы предвидеть, что он вот так ухватится и будет держаться. Да и надо вместе с кафедрой его двигать. Да? В этом случае пресвитер, безусловно, может тут же поправить ситуацию. Но это должен сделать не Олег там Войтухов, например. Это должен сделать пресвитер церкви. Если кто-то из вас будет пресвитером или руководящим, и так дальше, да, на вас лежит ответственность. Вот, чтобы еретик не попадал за кафедру, и исправить ситуацию тут же, насколько это можно срочнее. К нам повадился один пятидесятник, ну, это было еще, когда я не был пресвитером, Грюра Васильевич сидел, вот, братья руководящие были, повадился пятидесятник, ты брат у него, спрашивает, брат. Ты с братства, ну, с пятидесятнического братства. И брат пятидесятник, ну так, хотя их нельзя так называть. Я в проповедь первую сказал хорошо, через неделю опять пришел, опять сказал хорошо. А потом говорит, когда Дух Святой соединяется с Духом человеческим, то человека начинает трясти. Сидит и вслух объявляет, ересь, ну все слова, ересь. Ну, естественно, следующий проповедник вот сказал противоположную мысль этого еретика. Мы сказали, чтобы твои ноги больше в доме молитвы не было. Ну, и он так нас и покинул. То есть, надо бодрствовать. Но устраивать полемику, поправлять один другого проповедники не должны. Толкование того, чего сам не понимаешь. Молодые проповедники впадают часто в искушение использовать трудные тексты Священного Писания. Ну, например, дочь Ефая, вот как задавался вопрос, да, или где труп, там соберутся орлы, и еще какие-нибудь тексты, и начинают их толковать. Ну, имея в виду, что никто не истолковал, так я вам истолкую. Вот. И, как правило, толкуют превратно. Поэтому то, чего не понимаешь, толковать не надо. И вообще браться за трудные темы, ну, например, свобода, освобождение духа, вопросы сораспятия, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Вот почитал какую-нибудь книгу, лучше, если Вотчмана, не хуже, если Витнеса ли. Человек начитался и начинает говорить о том, чего не понимает. Может запутаться и наговорить, чего не должно. Поэтому мы должны проповедовать то, что понимаем сами. За сложные темы советую вам не браться. Пускай сложные темы освещают проповедники более опытные. Вот. Это будет лучше. И вы избежите искушения наговорить, чего не должно. Заблуждение в аллегориях. Я об аллегориях немножко говорил, друзья, но скажу еще немножко, чуть-чуть. Аллегорическое толкование в проповеди представляет собой определенный риск. Хотя проповедники часто любят это делать. Любые библейские события или многие события, они толкуют духовно. Ну, например, один брат толковал, в частности, так, что Иисус Христос въезжал в Иерусалим не на ослице и осле, а на двух заветах, на новом и старом. Вот. Ну, где он это взял? Ну, безусловно, он это выдумал. Или, например, ну, хлебопреломление. Вот, например, молокане, они вообще преломление духовно понимали. Знаете, друзья, что лично я слышал такие вещи от молодых проповедников, что когда человек участвует в хлебопреломлении, то хлеб буквально превращается в тело, а вино превращается в кровь. То есть, пока в чаше вино, когда съел кровь, и отсюда пошло мистическое мировоззрение. То есть люди даже чувствовали вкус не вина, а вкус крови. И не вкус хлеба, а вкус мяса. То есть, в общем, друзья, это называется преосуществление, это толкование духовных вопросов. Так толковать нельзя. То есть мы верой притворяем, это одно положение. Друзья, но то, что буквально происходит притворение, это тоже толковать нельзя. Вот. По молодости тоже можно, ну, какие-то сложные мысли высказать. Друзья, и еще имеется такое идеологическое заблуждение. Что такое идеологическое заблуждение или догматическое заблуждение? Мы должны быть наставлены вот в наших библейских доктринах. То есть мы евангельские христиане-баптисты. Я считаю, что обязательно, безусловно, мы должны изучить брошюру «Вероучение евангельских христиан-баптистов». Поднимите руку, кто прочитал. Вот хорошо. Значит, друзья, вероучение евангельских христиан-баптистов мы должны быть убежденными, чтобы нам не искажать доктрины нашего вероучения. Ну, например, один брат проповедовал, что Иисус Христос, когда крестился, Иоанн Креститель крестил людей, люди зашли в воду, смыли свои грехи, эти грехи плавали в воде, Иисус Христос зашел и взял грех мира на себя. То есть в водах Иордана грех мира взял на себя, а потом пригвоздил ко кресту. Это заблуждение, это доктринальное заблуждение. Поэтому мы должны иметь фундаментальное, вот, ну, убежденное понимание наших баптистских доктрин. Ну все, братья, вопросы есть? Пожалуйста. Я не знаю. Друзья, есть такая секта, ну, может, Алексей помнит, как они называются. Они буквально, они на вечере только ощущают вкус мяса и вкус крови. Вот. Что здесь примешивается? Я думаю, что здесь примешивается оккультизм. Но мы, в общем-то, не должны так учить, потому что человек, может, пьет и думает, ты смотри, а у меня все время вино-то вино. Наверное, я невозрожденный. Вот что может породить. Наверное, я невозрожденный. Поэтому с такими вещами аллегорическое толкование или доктринальное заблуждение, в общем-то, мы должны быть зрелыми в этом отношении. Да, пожалуйста. Я думаю, это очень опасно. Надо беседовать и отрекаться даже. Если человек имеет такие вкусовые ощущения, надо именем Иисуса Христа от этого отрекаться. Беседовать надо. Ну все, друзья. 1 Коринфянам 14 глава. Объясните коротко, о каких языках идет речь. Об иных языках идет речь в этой главе. Да, пожалуйста. А что там знать? Надо на часы смотреть. Да нет, дорогие мои, мы, написано, духи пророческие послушны пророкам. Чувствую, что затягиваешь, сворачивай скорее. Потому что может случиться, знаете как, братья, я вас всех предупреждаю. Если вдруг вы попадете в Тимошевск, да, в Тимошевск, и вдруг вы затянете проповедь, то кто-то вам может постучать по ноге. Но не в смысле, что мы стучим. Если проповедь будет интересная, не будем стучать. Если не интересно, что случилось. Знаете как, братья, я вам пример просто приведу. Приехал к нам один брат. Ну, отвлекусь чуть-чуть. Приехал один брат с севера. Ну, где все по духу. Кстати, болячка Петерса вот это и была. У нас по духу они говорили, а у вас везде по плоти. Ну и приехал брат с севера, который недавно верующий, побыл у нас в церкви, ну прожил месяц, невесту искал. Вот, прожил месяц и говорит, сначала, говорю, Васильевичу, потом братьям всем, потом мне начал говорить, я отсутствовал, потом приехал, говорит, у вас все по плоти. Я говорю, ну что ж у нас по плоти? Говорит, все у вас по плоти. И хор поет по плоти, и проповедуют по плоти, и все по плоти. Я говорю, а почему нас по плоти ты решил? Он говорит, ну как у вас, все красиво, все стройно, проповеди такие красивые, это все по плоти. Она дарит по духу, в простоте. Ну мы порассуждали, ну давай дадим. Да, я спрашиваю, а у вас как? Он говорит, у нас по духу. Яра, ты проповедуешь? Да. А ты как? Я по духу. Ну, мы посоветовались, ну, давай дадим. По духу скажет. Но мы ему дали. И вы знаете, братья, как развез, уже не знаем, что делать. Кто его знает что? И уже 30 минут. Ну, говорит, Василий говорит, ладно, Анатолий, мы уже все давно поняли. Поэтому затягивать проповедь опасно. Опасно. 15 минут. Пожалуйста. Да. И пускай. А что ты можешь сделать? Сказал и все. А что можешь сделать? Ты ж не можешь протянуть. Есть специалисты, могут протянуть. Я, например, не умею протянуть. Да. Вот. Значит, знаете что, друзья? Одно я вам скажу, неписанное правило. Обычно мне кажется, что получится мало, на самом деле всегда получается больше. Наоборот, обычно не получается. Всегда кажется мало, а получается много. Поэтому, друзья, если проповедь получилась короче, чем вы планировали, это не ошибка. А если она получилась длиннее, чем планировали, это хуже, чем если бы она получилась короче. Встанем, помолимся.